Второе. Теперь мы должны еще сказать о спинозовской морали. Это один из главных пунктов. Принципом этой морали служит только положение, гласящее, что конечный дух морален, поскольку он имеет истинную идею, то есть поскольку он направляет свое познание и воление на Бога, ибо истина – это только познание Бога. Можно таким образом сказать, не существует морали более возвышенной, так как она требует от нас только того, чтобы мы имели ясную идею о Боге. Спиноза здесь говорит сначала об аффектах. Всякая вещь стремится сохранить свое существование. Это стремление есть само существование и выражает собою лишь неопределенное время. Это стремление, когда оно относится к одному только духу, называется волей. Когда же оно относится вместе к духу и к телу, оно называется желанием. Определение воли и идея есть одно и то же. Мнение о свободе воли основано лишь на том, что люди не знают причин своих действий, тех причин, которыми они определяются к деятельности. Аффект есть смутная идея, поэтому аффект тем более в нашей власти, чем точнее мы знаем его причины. Влияние аффектов, как смутных и ограниченных, неадекватных идей на человеческие действия составляет поэтому, согласно Спинозе, человеческое рабство. Из страстных аффектов главными являются радость и печаль. Мы страдательны и несвободны лишь поскольку мы ведем себя как часть. Наше блаженство и свобода состоят в постоянной и вечной любви к Богу. Эта интеллектуальная любовь вытекает из природы Духа, поскольку она через посредство природы Бога рассматривается как вечная истина. Чем больше человек познает сущность Бога и любит Бога, тем меньше он страдает от дурных аффектов и боится смерти. Для этого требуется, согласно Спинозе, истинный род познания. Согласно Спинозе, существуют три рода познания. К первому роду, который он называет мнением и воображением, он причисляет то, что посредством чувств мы познаем из отдельных вещей искаженно и беспорядочно, а также то, что познаем из знаков, представлений и воспоминаний. Вторым родом познания он считает то, которое мы черпаем из всеобщих понятий и адекватных идей о свойствах вещей. Третьим родом является созерцающая наука, поднимающаяся от адекватных идей о формальной сущности некоторых атрибутов Бога к адекватному познанию сущности вещей. Об этом последнем роде он говорит: «Природе разума свойственно созерцать вещи не как случайные, но как необходимые, мыслить все вещи под некоторой формой вечности, то есть в абсолютно адекватных понятиях, то есть в Боге». Ибо необходимость вещей есть сама необходимость вечной природы Бога. Всякая идея единичной вещи необходимо заключает в себе вечную бесконечную сущность Бога. Ибо единичные вещи суть модусы некоторого атрибута Бога. Следовательно, они необходимо должны заключать в себе его вечную сущность. Дух наш, поскольку он познает себя и свое тело под формой вечности, необходимо обладает познанием Бога и знает, что он существует в Боге и через Бога постигается. Все идеи, поскольку они относятся нами к Богу, истинны. Человек должен все сводить к Богу, ибо Бог есть единое во всем. В своем действовании человек имеет своей целью единственно лишь вечную истину. Это у Спинозы не философское познание, а лишь некое знание о чем-то истинном. Дух может сделать так, что он будет относить к идее Бога все состояния тела или представления о вещах. Поскольку дух рассматривает все вещи как необходимые, он имеет тем большую власть над своими аффектами, являющимися произвольными и случайными. Это возвращение духа к Богу, и в этом состоит человеческая свобода. Напротив, как модус, дух не обладает свободой, а определяется другими. Из третьего рода познания возникает духовное спокойствие. Величайшим благом духа служит познание Бога, и это познание составляет его высшую добродетель. Из этого познания необходимо возникает интеллектуальная любовь к Богу, ибо из этого рода познания возникает радость, сопровождаемая идеей как ее причиной, то есть идеей Бога, то есть интеллектуальная любовь к Богу. Сам Бог любит себя бесконечной интеллектуальной любовью. Ибо Бог может иметь своей целью и своей причиной лишь себя, и назначение субъективного духа заключается в направлении внимания на него. Таким образом, это чистейшая, но вместе с тем и всеобщая мораль. В 36-м письме Спиноза говорит о зле. Утверждают, что Бог, как Создатель всего, есть также и Создатель зла, и, следовательно, Сам есть зол. В этом-де тождестве все едино. Добро и зло – суть в себе одно и то же. В божественной субстанции это различие исчезает. Спиноза возражает против такого утверждения. «Я устанавливаю, что Бог есть абсолютно и истинно, как причина самого себя, причина всего того, что заключает в себе известную сущность, то есть утвердительную реальность. Что бы это ни было, если вы можете мне доказать, что зло – заблуждение, порок и так далее, есть нечто, выражающее сущность, то я вполне соглашусь с вами, что Бог есть создатель порока, зла, заблуждения и так далее. Но я уже достаточно показал, что форма зла не может состоять в чем-то таком, что выражает некоторую сущность, и поэтому нельзя сказать, что Бог есть ее причина».